Глава 24. Я не знаю, что изменилось за какие-то полчаса. Казалось, будто ничего. Но в какой-то момент я удивленно осознала, что от души смеюсь на очередной шуткой своего босса. Той, которую он, как всегда, бросает в ходе разговора с невозмутимым и серьезным видом. И ведь я выпила всего несколько глотков вина. У меня нет ни тумана в голове, ни бессвязных мыслей. Но мне почему-то интересно слушать, что рассказывает мой босс. А еще самой хочется поговорить. «А когда ты поняла, что хочешь быть дизайнером?» – спрашивает он, подливая мне в бокал ароматного вина. «Наверное, когда еще не знала, что существует такая профессия». Смеюсь, признаваясь, босс заинтригованно, даже немного театрально приподнимает бровь, явно готовясь слушать продолжение. А я делаю еще одно открытие. Мне спокойно. Я не чувствую себя, как на допросе у прокурора. И не боюсь сказать лишнего. Просто говорю. Меня мама одна растила, делюсь я. И мы с ней постоянно жили на съемных квартирах. Знаете, в таких, где в единственной комнате стоит старый шкаф из темного дерева и диван-раскладушка вместо кровати. А мне всегда хотелось свою красивую комнату. Так я и нарисовала свой первый набросок. И какая у тебя была комната на рисунке? Улыбаюсь. Это я точно помню. Но кто бы мог подумать, что я буду всерьез обсуждать свою детскую мечту с боссом? Вот только он смотрит так, будто ему все эти глупости правда интересны. И я отвечаю. Розовая, как у Барби, с кучей игрушек и стеклянной гардеробной, где висят мои блестящие платья и страз. Смеюсь, замечая, как расплывается в широкой улыбке босс. Ну, в общем, как-то так. А почему учиться не пошла? Пожимаю плечами. По глупости. Назло маме запорола экзамены, уехала из дома и уже не смогла пойти на бюджет. Снова делаю маленький глоточек. А потом как-то все закрутилось, завертелось, и от дизайна остались только мечты. Мама не одобряла? Опустив взгляд, киваю. Да, она всегда говорила, что я не дизайнер, а просто мечтательница. Усмехаясь, чтобы скрыть подступающее волнение, и что мне нужно перестать вести себя как ребенок. Нужно выбрать серьезную профессию, которая сможет меня прокормить, пойти учиться и перестать мечтать. Не знаю, может, она и права, конечно. Неожиданно вырывается у меня. Так, поднявшись со своего места, босс переставляет свой стул и садится прямо рядом со мной, опираясь громадным локтем о стол. «И откуда же такие мысли в этой очаровательной головке?» – спрашивает грозно. А я пожимаю плечами, опуская взгляд на свои руки. Мне просто иногда кажется, что я вообще ничего не умею на самом деле. Честно признаюсь я, ничегошеньки, только мечтать и могу. «Господи, Ира, остановись!» – звенит строгий голос в голове. Но я уже не могу. Точнее, совсем не хочу останавливаться. А еще, что я не из тех, кто... Ну, знаете, кто сможет сделать что-то необычное. Это же просто я. Развожу руками. Просто обычная Ира. Понимаете? Босс улыбается, не сводя с меня теплого, проникновенного взгляда. «Давай-ка слушай сюда, обычная», отвечает с наигранной строгостью. Простой Иры вполне достаточно для настоящего шедевра. Потому что вот это просто Ира, просто ну очень талантливая. Он легонько щелкает меня по носу. Ты точно все сможешь. Усекла чудо. Хочу махнуть рукой или закатить глаза. Но внезапно получается совсем иное. Я нервно смеюсь, пряча лицо в ладонях, потому что чувствую, как из глаз начинают катиться слезы. Боже, неужели я все-таки напилась? Не знаю. Но внутри мечется только одна простая мысль. Мне еще никогда в жизни не говорили, что у меня все получится. Ни разу. Стрелецкая, а ну не паникуй. Слышу, будто издалека. Тут противопожарка работает, но против потопа ничего нет. А ну-ка. Я протестующе шмыгаю носом, когда босс берется за мои ладони и отводит их в стороны. Поднимаю растерянный взгляд и снова шмыгаю, удивленно глядя на него во все глаза. Кажется, будто я только сейчас впервые его перед собой вижу, по-настоящему. Заплаканная, завороженно смотрю на светлые карие глаза, в которых отражаются пляшущие огоньки свечей. Смотрю на немного грубые, но такие мужские, строгие черты лица и на бешено пульсирующую венку на крепкой шее. И вдруг понимаю, что мне не хочется ни уйти, ни даже отвернуться. Хочется смотреть, слушать, а еще верить ему, когда он говорит, что у меня точно все получится. Никогда не предавай свою мечту. Он хмурится, и его пальцы аккуратно вытирают набежавшие слезы. Никогда. Запомнила? Осторожно киваю, снова шмыгая носом. И я свою мечту не предам. Никогда. Его светлые карие глаза начинают поблескивать, как от лихорадки. Будто что-то там внутри мечется, жжет дотла. Требует. И когда его взгляд опускается к моим губам, мне вдруг становится нестерпимо жарко. Словно теперь этой лихорадкой заражена и я. Он сглатывает, придвигаясь ближе. А я прикрываю глаза, прекрасно осознавая, что так даю согласие на свой первый в жизни поцелуй. Такой неправильный, ошибочный и такой. Нужный, что ли, именно сейчас. И когда меня мягко касаются чужие губы, по телу пробегает дрожь волнения. Он целует осторожно, медленно пробует на вкус, смакует, наслаждается. Но кажется, будто вот-вот сорвутся все стоп-тормоза. А пока только визг шин в голове и осторожные нежные касания на грани, которые я вбираю с непонятной жадностью. Мне хочется еще. Но босс хмурится, силком отрываясь от моих губ, качает головой, словно сбрасывая с себя наваждение, которое затянуло нас обоих, и шумно втянув воздух, тут же снова, будто магнитом, притягивается к моим губам. И на этот раз я отвечаю. Робко, взволнованно ловлю его тяжелое дыхание своими губами, неумело касаясь целую. И кажется, этим только поджигаю зажженную внутри дикаря взрывчатку. Он резко подхватывает меня и усаживает к себе на колени, ни на секунду не переставая меня целовать. Закидывает мои руки себе на шею, будто требуя быть к нему еще ближе. Касается моей спины, крепче прижимая к себе, и углубляет поцелуй, проталкиваясь внутрь языком. Пожирает меня напористо, глубоко, дико, прожигает все до самого нутра, не позволяя ни одной сторонней мысли вспыхнуть в сознании. Я прихожу в себя только тогда, когда оказываюсь уложена на кровать. Но, видимо, это было сделано слишком резко, и бабулька внутри меня явно оказывается против. «Ай, ай!» – визжу, как поросенок, когда болезненная судорога прошибает тело от поясницы к голове. «Ай, ай, ай, ай!» Протяжно вою, приводя в шок своего заведенного и явно настроенного на продолжение босса. «Здрасте! Сюрприз, блин!»